Глава третья. Вскоре я уже снова была в доме тети, а еще через полтора часа состоялся ужин, на котором мы с ней сидели на противоположных концах длинного стола. К нам еще ненадолго присоединились Шарлотта, Белатриса и Лизи. Младшая сестра вела себя непривычно тихо, атмосфера тетушкиного дома сказалась даже на ней. Белатриса же выглядела еще более утонченной, чем обычно, напоминая фарфоровую статуэтку. На десерт сестры не остались, к великому сожалению Лизи, поскольку Шарлотта собиралась в театр со своим Джорджем. «Быть может, и вы с Фелицием к нам присоединитесь?» — спросила она. «У нас еще осталось место в ложе. Благодарю, но сегодня Фелиций получил какое-то новое поручение и вынужден был отбыть из города. Так он будет у нас 14 февраля, как просила маменька?» «Да, я все ему передала». «Ох уж этот кавалер!» — покачала головой тетушка с заговорщическим видом. «Жду не дождусь, когда увижу этого героя». «Да уж, я тоже». Прощебетав слова прощания, сестры удалились. А я осталась, чтобы отведать вместе с тетушкой великолепный меренговый рулет, вкуса которого совершенно не запомнила, погруженная в мысли о предстоящем вечере. «Ты развлечешь меня чтением после ужина, Кристина?» «Простите, тетушка, мне нужно подготовиться к завтрашним лекциям. Боюсь, это отнимет все мое время». Тетушка недовольно пожевала губу. «Эти университеты мало того, что задуряют голову юным девушкам, так еще и крадут их у семьи. Простите, тетя». «Что ж, ступай. Мне почитает Мария. Правда, она читает лишь молитвенную книгу». Сделав книгсон, я удалилась наверх, чтобы через четверть часа на цыпочках спуститься и проскользнуть мимо двери гостиной, где Мария монотонным голосом и с акцентом читала тетушке, которая то и дело фыркала и поправляла ее ошибки. Накинув капюшон легкого плаща, я вышла из дома и поспешила к романтичной улице с совсем неромантичным намерением. Возле здания, на парадной двери, которого красовалось сердце, уже толпились гости обоих полов. Среди нескольких экипажей выделялся спортивный кабриолет, в который была впряжена пара лошадей. «Мисс Эвридика», — громко осведомился, стоявший на входе управляющий, направив на меня лорнет на длинной тонкой ручке. «Да». «Пройдите, пожалуйста, внутрь». Протянул он мне шелковую маску. «Справа гардероб, слева небольшой буфет. Основной зал прямо, начало через 10 минут». «Благодарю». Я прошла мимо гардероба, решив не оставлять там плащ, и поскольку двери главного зала были еще закрыты, присела на краешек стула за одним из столиков. Пухленькая дама за соседним нервно запихивала в рот кремовое пирожное. «Вы в первый раз, да?» Я чуть кивнула, не желая с ней говорить. «А я уже в 10-й», вздохнула она. Я вздрогнула, услышав о таком стаже. Жених был нужен мне сегодня же, и у меня не было времени наведываться сюда еще 9 раз. «Вам так и не удалось встретить пару?» «А чего же? Удалось еще в первый вечер». Собеседница придвинулась ко мне. «Уже тогда я познакомилась с моим Родриго. Такой смуглый красавец. Я это заметила, когда он случайно сдвинул маску. Но, видимо, он неправильно разобрал адрес, который я ему оставила, поэтому до сих пор не нанес мне визита». «А у вас была договоренность?» «Ну, конечно же!» — возмутилась дама. «Родриго сказал, что совершенно сражен моей красотой и напором и готов немедленно жениться». И вот тут-то я заинтересовалась. «И не женился?» «Говорю же, произошла какая-то ошибка, поэтому с того вечера я его так и не видела. Вот и хочу встретиться вновь, чтобы мы наконец-то могли воссоединиться». Если напор действительно был в почете у неизвестного Родриго, то проявлял он свою заинтересованность нелогично. Вскоре раздался звонок, как в театре, и мы поднялись. Несколько мгновений спустя двери распахнулись, и управляющий пригласил нас в зал. «Удачи!» — шепнула дама. «Если встретите моего Родриго, передайте ему, что я в зале». «Обязательно». Мы ступили в полутемное помещение, где были расставлены столики. На каждом приглушенно светилась лампа. Я взглянула на свою карточку, где было указано первое место. Далее предполагалось, что кавалеры будут пересаживаться по кругу. «Дамы садятся слева, джентльмены справа. 5 минут на каждую сессию», — объявил управляющий и ударил в маленький медный гонг. Как только звук заполнил помещение, я направилась к своему столику, и то же самое сделали остальные гости. «Вы прелестно выглядите», — заметил волнуясь джентльмен, который составлял мне компанию в первой сессии и отодвинул для меня стул. Судя по нескладности, мой кавалер оказался гораздо более юным, чем я рассчитывала, но мне было не до долгого выбора. Его лицо так же, как и мое, и лица остальных гостей, скрывала маска. «Итак», — произнес он, устраиваясь напротив, — «можете рассказать немного о себе, мисс?» Он сверился со своей карточкой. «Эвридика». «Что ж, да, я старшая из 5 сестер». «5? «Да, несколько поколений моей семьи живет в Илане. Сейчас я гощу у тети недалеко от центральной улицы. Мой отец входил в число пэров, сейчас этот титул унаследовала маменька. А что-то из ваших увлечений? Я люблю музицировать, вышивать, пятичасовые чаепития и прогулки с моими сестрами. Я решила, что разумнее будет не отходить от стандартного списка». «Значит, этим вы и занимаетесь днем?» «Да, если драконец не нужно срочно кормить». «Драконец?» «То есть сестер», — спохватилась я. «Это наша семейная шутка. Маменька с детства называет нас дракончиками». Я мысленно покраснела от досады. Нужно быть осторожнее с оговорками. Похоже, мой кавалер заготовил для вечера такой же стандартный список. Чтобы не терять время, я готова была рассмотреть и его на роль Фелиция. И даже потянулась за листком бумаги, чтобы оставить, по его же просьбе, свой адрес. Когда, задав вопрос о его планах на будущее, услышала, что через пару месяцев он уезжает учиться в соседний город. Прозвучавший гонг поставил черту под разговором, и несостоявшийся Фелиций, который, откровенно говоря, больше подошел бы по возрасту Лизи, поцеловал мне руку и пробормотал, как он был счастлив познакомиться с такой леди, как я, и пересел за соседний столик. Ко мне же подсел следующий господин. А потом следующий, и еще один. К концу вечера я уже стала терять надежду. Задача, которая казалась мне, если не легкой, то несложной, вдруг превратилась в нечто из разряда пятичасового чая у тетушки Мейбл, когда у нее собирались все пансионные подруги. Впрочем, нет, с этим чаем ничто не могло сравниться. «Итак», — устало произнес последний джентльмен, присаживаясь за мой столик, — «поведайте мне о вашей музыке и вышивании». «Что, простите?» «Вы же хотите рассказать мне о пьесах, которые разучиваете для игры в салоне, ваших пяльцах, чаепитии с подругами и вечерних прогулках по главной улице?» «Вообще-то, да». «Тогда сделаем вид, что я вас выслушал, а я рассказала вам о своих. Охотничьих ружьях, мужском клубе, учебе и любимом коне». «Конях», — поправил он, — «у меня пара». «Конях», — согласилась я. «Ну, раз мы познакомились, давайте перейдем к сути. С какими целями вы на этом вечере, мисс...» Он сверился с карточкой и хмыкнул. «Эвридика». «Эвридика» — героиня древнегреческого мифа о трагической любви. Сверившись со своей, я поняла, почему. «А с какими вы, мистер Орфей?» По легенде, Орфей спустился за умершей от укуса змеи Эвридикой в царство мертвых. «Я ищу жену», — спокойно произнес он. «Не верите, что можете ее здесь найти?» «Уже нет». «Тогда почему же вы здесь?» «Потому что я, видите ли, Эвридика, занятой человек». «И у меня нет возможности каждый день пить кофе». Он слегка отодвинул чашечку. «На вечере сердец. Моя задача — с наименьшими затратами времени и нервов найти хорошую, спокойную леди, которая не будет говорить заученные речи, а станет просто хорошей хозяйкой моего дома, чтобы следить за ним и служить мне надежным тылом». «Вы считаете, что роль женщины лишь в этом?» «В чем же еще?» — удивился он. «Быть может, у вашей потенциальной жены будут свои интересы, отличные от тех, что вы перечислили». «И какие же?» Он откинулся на стуле, скрестив руки на груди, и я впервые отметила, какого мощного он телосложения. Волосы были то ли черными, то ли просто темными. В полумраке невозможно было определить. Жаль, голос звучал немного приглушенно из-за маски. Мне почему-то подумалось, что он красивый. «К примеру, она может ходить в университет или сама управлять экипажем». Он фыркнул. «Мне не нужен синий чулок. Я же сказал, я в поисках спокойной домашней леди, которая соответствует общепринятым критериям. Да, при этом не повторяет за другими то, что втолковали тетушки и гувернантки». «Что ж, тогда думаю, мистер Орфей, мне не следует тратить ваше время», — произнесла я, намереваясь встать. «Постойте». Он взглянул на быстро утекающие песчинки песочных часов на краю стола. «Раз у нас осталось еще пара минут, расскажите мне о ваших предпочтениях касательно кавалера». «Зачем? Я вижу, что не соответствую вашим ожиданиям». «Потому что это было бы честно. Я ведь рассказал вам о своих в отношении леди. И еще потому, что мне, быть может, интересно. Ну и, наконец, вы, наверное, не захотите первое при всех покидать этот вечер». Я чуть пожала плечами. Последнее меня не пугало. «Что ж, хорошо. Я здесь тоже в поисках мужа. Я должна представить его семье хотя бы в качестве жениха через неделю». «Отчего такая спешка?» — приподнял брови он, отчего маска шевельнулась. «На то есть свои причины». «Хорошо. И каким же он должен быть?» «Он должен быть...» Я задумалась, потому что до этого не давала себе труда составить портрет будущего спутника жизни и, в отличие от Орфея, не имела конкретных критериев. «Он должен разделять или хотя бы понимать мои увлечения, осознавать, что мне нужно личное пространство и уважать мои интересы. Чтение, прогулки и музицирование. Быть может, у меня есть и другие, несколько непривычные для женщины моего круга». «Так, быть может, или есть». «Вы...» — начала была я, но тут раздался гонг, прерывая нас. кажется, наше время истекло», — произнесла я, вставая и протягивая ему руку. «Определенное истекло», — согласился Орфей, тоже вставая, и вместо того, чтобы поцеловать, чуть пожал ее. «Тогда прощайте», — отвернулась была я. «Постойте», — удержал он мою руку. Я удивленно обернулась. «Отчего бы нам не встретиться вновь, Эвридика?» «От того, что нам не стоит тратить время друг друга, раз мы не соответствуем взаимным ожиданиям, Орфей». «Так почему бы не тратить его вместе? У вас цель найти мужа, у меня жену. Я мог бы помочь вам, а вы мне». «Каким образом?» «К примеру, вы расскажете мне о местах, где я мог бы познакомиться с будущей супругой. Или расскажете о приемах, помогающих произвести благоприятное впечатление. А я, со своей стороны, помогу вам». Я колебалась. Управляющий уже прошел к дверям, выразительно посматривая на замешкавшихся гостей, среди которых были и мы. «Хорошо», — решилась я. «Но я все еще не думаю, что это хорошая идея». «Не думайте. Просто оставьте мне ваш адрес, чтобы мы могли договориться о следующей встрече». «С одним условием». «Каким?» «Мы снова будем в масках». Он вопросительно приподнял бровь. «К чему нам испытывать смущение при возможной случайной встрече? Лучше не знать лиц друг друга». «Как пожелаете», — чуть поклонился он, и я быстро черкнула на его карточке адрес абонентского ящика тетушки Мейбл. Возле выхода дежурила моя давешняя знакомая. «Вы не встретили моего Родриго?» — с надеждой спросила она. «Боюсь, что нет. Ни у одного джентльмена не было такого имени». «Но вы должны и сами это знать. Мы ведь разговаривали со всеми кавалерами по очереди». «Да, но я подумала, что он мог случайно ошибиться столиком, и мы не встретились», — пролепетала несчастная почти жена. Пожелав ей удачи в поисках, я покинула здание. Экипажей перед ним уже почти не осталось. Но его Орфея тоже не было, как и пары впряженных в спортивный кабриолет коней, которых я видела в самом начале вечера.